Короткий поединок. Однажды лейтенант Репин вернулся с командного пункта очень взволнованный и, не раздеваясь, подошел к Намаконову. С минуту он с восхищением смотрел на своего солдата, улыбался, качал головой. «Чего, лейтенант?» «Радуюсь», — сказал Репин. «Крупного гитлеровского гуся, оказывается, пришаманили вы, приворожили. Поздравляю! 25 октября в 14 часов 35 минут в 16-м квадрате пулей в голову вы сразили гитлеровского генерал-майора, инспектировавшего войска переднего края». «Кто сказал?» «Теперь все точно», — присел лейтенант на лавку. «Наши разведчики привели офицера. Неплохо знает русский язык, и мы с ним поговорили. Специально вызывали меня. Приехал, говорит, в тот день генерал, нашумел, накричал на всех и решил сам узнать, почему остановились перед болотом герои восточного похода. Храбро шагал генерал на передний край, быстро». «Правильно», — сказал Намаконов. «Толстый явился, как кабан, а быстро двигался». «Тучный был генерал», — подтвердил Репин. «Верно. Важный, самоуверенный, с бобровым воротником на шинели. Я, говорит, задам сибирской стрелковой дивизии». Но и распорядиться не успел. Кусочек свинца щелкнул его прямо в лоб. Пленный сказал, что это было подобно молнии в зимний день. Никто не ожидал. Много разных чинов ходило к роще в день первого снега. И по траншее бродили немцы, высовывались, тихо было. В общем, верно, понтача завалили. А те, что рядом с генералом шли, полковниками были. Эти ушли. «Шустрые такие», — вспомнил Намаконов. «Так-так, в кусты шмыгнули. Полковники, говоришь? Надо бы и этих. А Толстого правильно в голову бил, чтобы не вылечился. Гляди, какой оказался». Заколотили немцы своего генерала в гроб и на самолете в Германию отправили, рассказывал Репин. Отвоевал. Интересно вот что. Гитлеровцы точно узнали, кто убил Понтача. Пленный так и сказал. На этом участке у русских работает снайпер «Тунгус». Хитрый, как старый лесовин, и жестокий, как Чингисхан. Знают немцы, что его фамилия Намаконов. Известно им, что этот снайпер курит трубку смерти. «Шутишь, Иван Васильевич?» — улыбнулся Намаконов. «Слушайте дальше, Семен Данилович», — продолжал Репин. «Офицер сказал, что за головой таежного шамана, который и ночами, как призрак, бродит по долине и оставляет на снегу звериный след, охотятся лучшие стрелки и разведчики. Особо метких солдат посылают гитлеровцы в ваш квадрат. Некоторые из них тоже отвоевались. В первую ночь после Рождества немецкие разведчики напали на ваш след. Долго шли по нему, но напоролись на огонь. Сейчас охота продолжается». Намаконов понял, что лейтенант говорит правду, и задумался. В морозный рождественский день очень рассердил он гитлеровцев. Перестреляв мясников, явившихся за чужой добычей, Намаконов и Санжиев затаились. Немцы дали несколько залпов по нашей огневой точке, откуда ударил пулемет. Выковырчивали несколько пней на нейтральной полосе. Обстреляли бугорки на снегу, осыпали пулями подбитый танк. До вечера враги не подходили к лосям. А когда сгустились сумерки, Намаконов уступил настойчивой просьбе беспокойного товарища, требовавшего сходить за мясом. Возле лосей никого не осталось. Напарник нагрузился туго набитыми рюкзаками и автоматами, снятыми с убитых немецких солдат. А Намаконову удалось отделить от самца заднее стегно. Поползли обратно, волоча добычу, и уже далеко позади услышали тревожный свист. Сразу же взметнулась ракета, но все обошлось благополучно. В тот же вечер У раскаленной железной печки, на которой варилось вкусное мясо, Намаконов стал подшивать лосиной кожей свои новые валенки. «Да берлины не износишь теперь», — шутили товарищи. А солдат работал себе и, попыхивая трубкой, объяснял, почему закончил расчет с жизнью немецкий снайпер. Его выдал скрипучий снег. Намаконов подшил кожу к валенкам мехом наружу. Кое-где, чтобы не скользить, подстриг его, а космы, свисающие с края подошв, не стал срезать. Не смейтесь, ребятки, так делают в тайге. Шаги охотника становятся совсем мягкими, и человеческого запаха меньше. Чудные следы получаются, это ничего, пусть. Бродит по снегу медведь-шатун, страху на всех нагоняет. Вскоре после Рождества Намаконов ходил в ночной поиск. На краю озера, откуда-то из занесенных снегом камышей, ночами все время постреливал немецкий ракетчик. Таежный зверобой вызвался вплотную подкрасться к врагу и уничтожить его пулей. Удивился лейтенант Репин. Попросил солдата взять его с собой на необычную охоту. «Хорошо, раз и это нужно для снайперской науки. Только не мешай, командир, ползи в стороне. Не сразу приходит искусство скрадывать зверя на солонцах. Не за одну ночь. Чего сомневаешься? Можно ударить зверя и темной ночью, по треску веточки, по едва уловимому шуму шагов, хоть с седьбы, хоть с похода. Не услышит немец, вплотную к пасущимся изюбрам подкрадывался Намаконов. Не помешал командир взвода. В ночи неожиданно выросли перед ним силуэты немецких лыжников, и лейтенант дважды выстрелил в них. Встревоженные немцы засветили ракетами, гитлеровец с хлопушкой в руке, к которому подкрадывался таежный шаман, выскочил из укрытия и стал виден как на ладони. Выстрелил Намаконов, закинул винтовку за плечо, неторопливо пошел в блиндаж. А утром все увидели трупы. Ракетчика, упавшего на сугроб, а подаль лыжника в белом масхалате. Этого в упор сразил лейтенант Репин. Удалась ночная фронтовая охота. Командир батальона назвал выстрел Намаконова классическим. Неужели враги обнаружили звериный след солдата? Как они узнали, что именно он прикончил Пантача? «Наверное, фронтовая газета к ним попала», — высказал предположение Репин. «Разведка у немцев тоже не дремлет. Проанализировали они некоторые события на этом участке фронта, кое-что узнали». По совету лейтенанта Намаконов на время изменил почерк. Разобьет чья-то меткая пуля стекло стеклотрубы, снимет немецкий снайпер наблюдателя или неосторожного пулеметчика, к месту происшествия спешит Намаконов. Он появлялся в траншеях и на огневых точках, маленький, неторопливый и немного смешной в своей странной экипировке. Винтовка, бинокль, несколько касок в руке, пучок рогатинок с зеркальцами — веревочки и шнуры за поясом. Улыбались солдаты, с любопытством смотрели на шамана, увешанного амулетами. Вот здесь, совсем рядом друг возле друга, впились в бревно две пули. Так, они прилетели справа. Вот следы крови. На этом месте был убит на миг приподнявшийся солдат. И теперь не посмеивайтесь, ребятки. Не случайная пуля сразила вашего товарища. На правом фланге укрылся стрелок, который понапрасну не тратит патронов. Профессор войны, снайпер. Молча раскладывал Намаконов свои принадлежности и начинал шаманить. Каску приподнимет над бруствером, свою шапку или рогатину с карманным зеркальцем. Со звоном скатывались в траншею пробитые каски. Далеко разлетались осколки стекла. «Снайпер!» Да только нетерпеливый он, неосторожный, обуреваемый злобой и жаждой мести. Загорались глаза Намаконова.